и, переживая о том, что хрупкий баланс сил между Залой, Полемской империей и Майгу, которого, как я успел выяснить, звали Дьюла, я, разумеется, выбрал территорию как можно ближе к принадлежащим Дьюле диким землям. Все, разумеется, исключительно по причине моей крайней озабоченности возможностью вторжения империи и заботы о благополучии Залы. Эти 58 человек должны были добраться до моих новых земель, обжиться там и начать подготовку к обороне. А я в это время по официальной версии собирался вернуться в Тхалсу, страну, призвавшую меня в этот мир. Это была одна из немногих причин, достаточно убедительных, чтобы у правительства Залы не было возможности возмутиться моему отсутствию. Реальная же моя цель была более чем очевидна. И так как вечно гостить в Тхалсе я не мог, на поиск, обнаружение и убийство Баюла у меня была неделя. По истечении этого срока я должен был уже официально пересечь границу Залы, и в первую очередь явиться в столицу, чтобы получить от короля причитающиеся мне регалии с толпа, минус где-то двое суток на то, чтобы добраться до места, и минус еще два дня на обратный путь, потому что было очень желательно пересечь границу в таком месте, чтобы создалась видимость, что я действительно вернулся из Тхалсы. Вот и выходило, что я снова был нестись куда-то с жопой в мыле, чтобы убить очередную тварь. Оставалось надеяться только на то, что однажды это все-таки кончится и мне дадут нормально отдохнуть, без спешки и разбирания гор бумажек. А пока, усадив Руби на плечо, попрощавшись с первым стражем, Сарзаком, Прятом, Торлиндом, Вургой и еще немалым количеством народа, с которыми за это время успел познакомиться, я покинул форпост и двинулся ровно на запад. Около 1500 километров мне предстояло пройти, прежде чем начать забирать к северу. Там осторожно пройти по границе сначала между дикими землями и королевством трех праведных, а потом между тремя праведными и Полемской империей, к счастью, не слишком протяженной, иначе меня бы точно триггернуло и, услышав в очередной раз вдалеке от звуки выплеснувшейся маны, я бы точно не удержался и пошел глушить гребаных имперцев с их поглотителями, зря тратя время и руша всю конспирацию. И вот, к полудню третьего дня я, наконец, если правильно прочитал карту, вступил на территорию Майгу-Дьюлы. Остановившись на небольшой привал и перекусив пойманным по пути монстром уровня 5-й ступени, разумеется, не забыв покормить Руби, я двинулся дальше. Чисто по логике, логово этой Дьюлы стоило искать где-то в центре примерно круглого пятна диких земель. Туда я и направился, ни на что, однако, особо не рассчитывая. Вряд ли Майгу, так долго умудрявшаяся выживать, будучи зажатой между тремя странами, поступит так тупо и действительно разместит свое жилище в самом очевидном дом. Пройдя примерно 70 километров на северо-северо-запад и оказавшись, считай, в самом географическом центре этой территории, я неожиданно увидел сквозь деревья дом, и не какую-то избушку на курьих ножках или покосившийся сруб. Я бы не погрешил против правды, назвав это сооружение шале или даже виллой. Три этажа, стильная облицовка стен, два аккуратных балкончика, на крыше, панорамное окно, обширная терраса со столиком и парой глубоких кресел. Идеальная атмосфера. Именно в таком домике я бы хотел жить. А на пороге виллы, будто дожидаясь именно меня, стояла она. Алайна, Магесса, сбежавшая, когда на нас напал донный дьявол, была будто бы срисована с эталона женской красоты. А та, что стояла у дверей лесного дома, и была этим самым эталоном. Тот факт, что она была полностью обнаженной, и, глядя прямо на меня, призывно манила пальчиком, ситуацию не спасал. Происходящее было настолько неожиданно, что я остановился на опушке и замер, глядя на всю эту красоту, как полный идиот. «Иди сюда, милый», — томным голосом произнесла красотка, и я шагнул в ее объятия. Глава 8. Ощущение невероятных мягкостей и тепла было просто шикарным. Жаль, что закончилось все, не успев даже начаться, потому что давать твари сделать то, что она хотела, я точно не собирался. Резко выкинув вперед руку, я без труда пробил насквозь живот обнаженной красотки и мои пальцы сжались на шее истинной формы Дьюлы. В ту же секунду и красотка, и дом растворились будто дым, оставив меня посреди обычной лесной опушки наедине с существом, похожим на человека примерно настолько же, насколько был похож на человека я. Единственное, если я был условным оборотнем волком, то она оборотнем змеей. Вроде бы это называлось ламия. Учитывая длинный хвост, она была длиной более десятка метров. Но, если говорить именно о росте, то в Майгу было лишь около 2. Помимо хвоста чешуей были покрыты тыльные стороны ладоней, локти, плечи и лопатки, а на голове вместо волос красовался пышный костяной гребень. В желтых глазах с вертикальным зрачком было невозможно прочитать ни одной эмоции, а в приоткрывшейся пасти между двумя парами длинных клыков извивался раздвоенный язык. «Как ты догадался?» – прошипела она, с трудом выдавливая звуки через пережатое горло. «Не знаю, как ты контролируешь свои иллюзии, дура», – хмыкнул я, «но, наверное, дом и девушка не могут быть моих размеров». Картинка, которую мне нарисовал Риула, была настолько манящей и естественной, что я допер, лишь когда подошел к обнаженной красотке почти вплотную. Но, когда понял, иллюзия тут же потеряла 70% эффективности. А еще я очень смутно, но сумел разглядеть энергию истинного тела Риулы сквозь ее иллюзию. И змееподобная тварь, скрывающаяся прямо внутри тела мечты моих эротических снов, окончательно убила все настроение. Также, собственно, я ее и поймал, ориентируясь на очертания тела по ауре. Однако, несмотря на это, Ламии стоило отдать должное. Если бы не мои рентгеновские глаза и не прокол с габаритами, иллюзия оказалась бы настолько реалистичной, что я бы наверняка поддался. Не ожидая такого поворота и застигнутый врасплох, я едва не попал под действие ее магии. И что я сильно сомневался, что она бы просто поиграла и отпустила. «Я показываю то, что люди хотят видеть», — с присвистом дыша, оправдалась она. «Разумеется, в твоих фантазиях все подходящих размеров, и ты даже не знаешь, что я видел. Нет, как-то скучно. А если бы я попался и попытался завалить иллюзорную деваху в койку, я бы тоже прошел сквозь нее. Иллюзия затрагивает все органы чувств, и чем дальше, тем эффект сильнее. К моменту, когда дело доходит до секса, разум человека уже настолько затуманен, что он поверит во что угодно». Я нахмурился. «А как я могу быть уверен, что происходящее сейчас не глюк?» И действительно, столь легкая поимка Майгу вполне выглядела как насланная иллюзия. Адиула вполне могла врать обо всех правилах своей магии. «Никак, но если ты не умрешь через 10-15 минут, то это точно не иллюзия. Я не люблю играть с едой и никогда не мучаю своих жертв дольше положенного». «Допустим», — немного помолчав, кивнул я, после чего повернул голову к стоявшей у ближайших деревьев питомице. «Руби, иди сюда и укуси ее». Лисичка, не только выросшая, но и заметно поумневшая, тут же подскочила и жадно впилась своими зубками в кончик хвоста Ламии. Та истошно заверещала и махнула хвостом, попытавшись отогнать Руби. Но лисичка отскочила даже раньше, с легкостью избегнув атаки. Физическая сила Риулы, несмотря на то, что она была монстром и Майгу, была ниже плинтуса, и это было еще одно очко в пользу того, что ее поимка тоже была иллюзией. Ладно Майгу или Нейрагу, просто монстры уровня 4-5 ступени уже были куда сильнее Ламии, и это было совершенно неправдоподобно. Однако, перепробовав за следующие минут 20 все известные мне и все просто пришедшие в голову способы избавления от гипноза и ничего не добившись, мне оставалось только сдаться. Либо эта Ламия была настолько сильна, что продолжало удерживать меня в иллюзии, несмотря на мою максимальную сосредоточенность и все попытки выбраться. Либо же она в своей охоте действительно рассчитывала только на магию и поэтому физически была слабее Исмы, и ей просто очень сильно не повезло с соперником. Если первое, то я, вероятно, останусь в этом лесу до скорого конца дней своих и уже ничего не смогу сделать. Так что думать об этом лишний раз было бессмысленно. А если второе, то можно было прекратить заниматься хренью и вернуться к допросу покорно висевшей на моей руке Лами. Интуиция и здравый смысл подсказывали, что просто убивать настолько умелого мага иллюзий было максимально нерационально. «А ты все-таки можешь контролировать свои иллюзии?» «Могу, но в этом случае будет куда сложнее заставить человека искренне поверить в иллюзию. И скорее всего он не сможет взаимодействовать с ней, только видеть и слышать. Для того, чтобы жопу можно было пощупать, я не должен допускать даже мысли о том, что она не настоящая. Грубо говоря, да. Прими облик человека». Тело Риулы поплыло, и через секунду в моей руке уже висела похожая на нее чертами, но при этом совершенно обычная девушка. Никакой чешуи, никаких клыков и, разумеется, никакого хвоста. И, что удивительно, полностью пропала особая аура Майгу. Она действительно выглядела как человек. Однако ощущаемая мной тяжесть не изменилась и, махнув под телом Ламии ногой, я закономерно уперся в начало змеиного хвоста. «Понятно, как это работало. Ты ядовитая?» «Да». «Когда жертва расслабляется настолько, чтобы не почувствовать укуса. Я впрыскиваю в его тело яд. Даже кто-то твоего уровня не протянет и получаса, если будет введена полная доза. А потом я проглатываю жертву. Целиком, и меня проглотило бы. У меня очень подвижная челюсть и все внутренности способны растягиваться. Убрав иллюзию и снова став ламией, она продемонстрировала свои таланты, даже со сжатым горлом без труда раскрыв пасть до почти метровой ширины. С учетом того, что ее тело было длиннее меня вдвое, думаю, она действительно вполне смогла бы проглотить меня от макушки до пяток. Довольно жутко, должно быть, выглядело ее относительно худое тело, настолько распертое изнутри. И не стоило все-таки забывать, что она была монстром. Ты настолько сговорчивая и покорная, потому что боишься меня, ты ведь буквально мою жизнь в своей руке держишь. Со сломанной шеей я не выживу, какой бы гибкой ни была, так что предпочту подчиниться и надеяться на твою милость, а не демонстрировать бессмысленную гордость. Не разделяю, но понимаю. Однако, чтобы исполнились мои планы, ты должна умереть. Территория, которую ты занимаешь, должна стать ничейной. Я могла бы переселиться отсюда в другую зону диких земель. Мне не принципиально, где жить. Это неплохая идея, но я не хочу оставлять свидетелей. Шансы невелики, но, если ты однажды сдашь меня другим людям и мой план раскроют, мне будет не слишком весело. К чему ты клонишь? Хочу, чтобы ты отправилась со мной. У меня найдется достаточно применений твоей магии иллюзий, а взамен ты будешь часто и сытно питаться теми, кого я разрешу съесть. Или, может быть, ты хочешь чего-то еще? Скажи, мы это обсудим. Если таким образом я выживу, то я готова на что угодно. Это я понимаю. Однако я не смогу, да и не хочу следить за тобой круглосуточно. Так что мне в любом случае нужно как-то тебя замотивировать. Чего бы тебе хотелось? Я не знаю. У меня нет целей или мечтаний. Я просто живу, потому что родилась, ем, потому что это позволяет мне жить дальше, и стараюсь не умереть, потому что после смерти не будет жизни. Да, не все Майгу были похожи на людей в плане эмоций или амбиций. Эта штучка, если бы могла совсем ничего не есть, наверняка просто легла бы и пролежала бы так до конца времен. С другой стороны, какая мне-то разница, кого брать в подчиненные? А настолько безэмоциональный персонаж в чем-то даже может быть полезен. То есть ты готова последовать за мной? Если ты меня не убьешь, то да, не убью. Наоборот, я постараюсь защитить тебя в случае чего, чтобы твоя жизнь не закончилась раньше времени. Это было бы хорошо. Ну и хорошо. Тогда прими облик человека и не снимай маскировку, пока я тебе не скажу. Поняла. Итак, без единого нанесенного удара и без единой пролитой капли крови, не считая места укуса на хвосте лами, мы, теперь уже втроем, двинулись в обратный путь. То, насколько это все оказалось просто, честно сказать, вводило меня в ступор. Я привык к тому, что любое столкновение с врагом – это обязательно вызов всем моим способностям и почти наверняка серьезные травмы. А тут я не только сумел одолеть своего врага, не прикладывая никаких усилий, так еще и завербовал ценного союзника просто потому что Дюнне не были нужны власть, драгоценности, сильные и питательные жертвы. Она просто хотела выживать как можно эффективнее, и я поставил ее перед условиями, при которых самый эффективный способ выжить – это последовать за мной. Все. Это было одновременно настолько непривычно, что весь день до вечера я двигался через лес будто в какой-то прострации. В этот момент Ламия вполне могла бы попробовать воспользоваться моей временной невменяемостью и наслать на меня какую-нибудь новую иллюзию. Но она этого не сделала, потому что ее, похоже, все вполне устраивало. Повторное нападение, хотя и могло завершиться ее свободой, с большой долей вероятности привело бы к ее смерти, а спокойное следование за мной сулило ей мою благожелательность и защиту от других угроз. Чистейшая логика, если так задуматься. Видимо, это меня и коробило. То, что я, как бы ни старался, не мог уловить в ней ни единой нормальной эмоции. И как раз то, что она была такой странной, больше всего остального убеждало меня в том, что я сейчас в своем уме. Если бы Дьюла сама изъявила желание последовать за мной и теперь показывала энтузиазм и всячески пыталась бы заслужить мое расположение, я бы точно подумал, что на самом деле я лежу на земле и постепенно умираю от яда лами, а все происходящее – мой предсмертный трип. Однако простота того, как все закончилось, все-таки не отпускала. И даже не потому, что я привык к сложностям и проблемам. Допустим, я смог поймать ламию благодаря удачному стечению обстоятельств. На деле ее магия иллюзий была действительно мощной и наверняка стала причиной гибели ни одного вторженца. Вот только какова была вероятность, что я стал первым, кому настолько повезло. Разных видов даров были сотни и тысячи, какие-то из них вполне могли давать иммунитет к ментальной магии. К тому же Майгу, как монстры, могли обладать и чисто врожденными особенностями, также с самыми разнообразными эффектами. Гиула, жившая столько лет на границе трех крупных и мощных стран, должна была сталкиваться со многими очень сильными монстрами и людьми. А если ее магия оказалась бы бесполезной, больше ничего врагу она не смогла бы противопоставить, так как физически была той еще слабачкой. Все эти мысли за примерно 3 часа пути сложились у меня в голове в довольно стойкую уверенность в том, что Ламия мне чего-то не договаривала, и просто копить в себе подозрения было не в моих привычках. Гиула, был ли кто-то до меня, кого ты не смогла убить и съесть? Да. Кто? Большая часть была людьми. Одни были очень слабыми. Они приходили очень осторожно, крадучись. Видимо, намеревались выяснить, кто я и опасна ли я. Я насылала на них страшные иллюзии и отпускала, чтобы они рассказали обо мне остальным и предупредили, чтобы не лезли ко мне попусту. Другие были сильными и приходили зачастую в группах, скорее всего хотели убить меня. Кого-то из них я убивала, но удавалось не всех, некоторые убегали. Еще являлись Майгу, властвующие землями на востоке и юго-востоке. Они были слишком сильны, убить их я не могла и даже не пыталась. Они предлагали служить им и создать свой клан. Мне это было неинтересно и я отказывала в обмен на обещание, что я не стану покидать своей земли. А еще иногда появлялся Майгу с запада. Он тоже был очень силен, даже сильнее, чем владыки Востока. Но ему не нужна была моя верность. Он хотел, чтобы я насылала на него приятные эротические иллюзии и просто лежал, наслаждаясь, иногда по нескольку дней. Я крякнул. Разведчики и боевые группы, это понятно. То, что к Гиуле приходили боги королевских кланов Залы Трех Праведных, тоже понятно. Но Майгу из Империи, к тому же сильнее, чем покровители огромных королевств. Неужели? Как он выглядел? Получеловек, драконит. Огромный, втрое выше тебя, 4 длинных загнутых рога, фиолетовая чешуя, за спиной, крылья. В груди синий кристалл, излучающий странную энергию. Да, но не синий, а зеленый, ярко-зеленый. Интересно, девки пляшут. Пока я был в форпосте и мне был открыт доступ к библиотеке, я не упускал шанса изучить побольше информации о своем главном враге. Палим, бог войны, был единственным в Тие истинным драконом. Или по крайней мере он был единственным Майгу драконом, решившим начать контактировать с людьми и основать свой клан и страну. Потому что у меня имелись довольно серьезные подозрения насчет того, что Йольд, сильнейший из 5 великих, тоже был из этого рода. Но, так или иначе, драконы были действительно невероятно редки, а также невероятно сильны. Они считались правителями всех чудовищ, так что не было ничего удивительного в том, что, став Майгу, Палим замахнулся на завоевание целого мира. При этом у драконов одна странная особенность, идущая против всех известных мне законов биологии. Они могли завести потомство абсолютно с любым существом, лишь бы это существо в принципе имело пол, и он отличался от драконьего. Всех потомков драконов и монстров до тех пор, пока в них оставалась сильна драконья кровь, называли драконами, а потомков людей и драконов – драконидами. У Палема было действительно дохрена детей, в связях он был совершенно неразборчив и, кажется, трахал вообще все, что движется. Однако упоминания заслуживали лишь 6 его детей, по крайней мере такова была информация в книге, написанной 10 лет назад. Все они успешно стали Майгу, и невероятно сильными при том, и 3-й из них описывался именно так, как рассказала Дьюла. Рост около 15 метров, 4 рога, фиолетовая чешуя, а главное, он вживил в свою грудь самородок с законом Катриона. Это позволило относительно молодому Майгу стремительно расти в силе и быстро догнать даже куда более старших братьев. Мой вопрос был для того, чтобы попытаться обмануть Гиулу, но она тут же исправила меня, назвав правильный цвет энергии закона Катриона. А значит, с вероятностью в 99% именно он то и дело захаживал к ней, чтобы посмотреть иллюзорное порно. Я выкрал любовницу сына Палема. Как весело, я просто не могу. Причем это одновременно был и сарказм, и совершенно искреннее удовлетворение. Разумеется, у меня не было цели попадать в поле зрения бога войны так рано. Как бы я ни был уверен в своих силах, я прекрасно понимал, что для Палема до сих пор остаюсь лишь букашкой. То, что эта операция, изначально спланированная как обычная охота, обернулась именно так, было слишком неожиданно, а я не любил такие неожиданности. Однако, с другой стороны, если бы я знал о третьем сыне Палема заранее, я бы все равно сделал все ровно так же. Во-первых, я не собирался позволять запугивать себя имени даже не самого бога войны, а всего лишь его сыночка. А во-вторых, я ни за что не упустил бы возможность уколоть Палема, пусть пока что совсем незначительно. Обеспокоенность, вызванная слишком простым разрешением этого дела, улетучилась. Все было далеко не так просто, как я изначально думал. Диула жила там так мирно не по невероятному стечению обстоятельств. Она заключила договор с Майгу королями трех праведных из Алы, а имперцы не трогали ее, потому что ее защищал третий сын Палема. И это было совсем неплохо. Теперь, когда она исчезнет, империя наверняка зашевелится куда быстрее, чем я мог ожидать. Похоже, полученной от короля Залы территории скучать в ближайшее время не придется, а мое прозябание на какой-нибудь бессмысленной должности не затянется надолго. Ну, что же, жди меня, ваше величество. Я уже жду не дождусь становления столпом твоей страны. Глава 9. Прибыл Тим Тарс. Огромные, вдвое выше меня, обшитые сталью и украшенные сложными узорами двери распахнулись, и я шагнул в малый тронный зал королевского дворца Залы. На церемонию моего назначения на позицию столпа собралось не так много человек, чтобы потребовался большой зал, рассчитанный на более чем 1000 мест. Однако каждый из примерно сотни присутствовавших человек был крайне влиятельным персонажем. Лидеры кланов с супругами, министры, главы крупнейших предприятий страны, военные генералы и стратеги. Люди, без которых не то, что стабильность, даже существование Залы оказалось бы поставлено под угрозу. И трое из них были одаренными 8-й ступени. Первого я уже знал. Министр внутренних дел и советник его величества, второй столб Исмал Раппан. Чуть полноватому мужчине с роскошными пушистыми усами и почти никогда не исчезавшей с губ улыбкой на вид было около 60. На самом же деле он прожил уже почти 2 века и был одним из немногих высокопоставленных лиц, выживших и сохранивших свое положение после государственного переворота в Залле 50 лет назад. Вторым одаренным 8-й ступени и определенно сильнейшим из присутствующих, была высокая и очень худая женщина лет 40 на вид, стоящая за королевским троном. Первый столб, Ялиана Шерли, личная телохранительница его величества, была очень похожа на мою школьную директрису, Елену Альбертовну. Пучок на затылке, длинный нос с небольшой горбинкой, тонкая полоска губ, колючий взгляд из-под полуприкрытых век. Правда, вместо юбочного костюма на ней был доспех из чешуи какого-то монстра, а указку заменял притороченный к поясу клинок. Но, если бы она сейчас недовольным тоном произнесла: «Тарасов, в мой кабинет, живо!» У меня по спине наверняка пробежали бы чисто инстинктивные мурашки. Третьим же человеком, перешагнувшим порог 8-й ступени, был сам король Залы, сидевший на том самом троне и с некоторым шоком и любопытством меня разглядывавший. Кримзону Залы было 54, и он был сыном революционера, свергнувшего предыдущую династию и установившего в стране новые порядки. Во время переворота он был совсем маленьким мальчиком, наверняка очень боявшимся того, что происходило вокруг него. Но сейчас, спустя полвека, я видел перед собой лишь сурового, жестокого и непоколебимого правителя, окруженного мощнейшей аурой власти. И то, что на его голове не было короны, а темный костюм был, кажется, лишен каких-либо украшений, почему-то лишь подчеркивало неосязаемое чувство величия, исходящее от этого человека. И, надо сказать, очень многие его подданные были королю вполне под стать. Среди присутствующей элиты не было никого ниже 5-й ступени, включая женщин, а 7-х ступеней было больше 1/3. К тому же я не увидел, чтобы хоть кто-то при виде меня испугался. Шок, удивление, недоумение – этого было предостаточно. В конце концов, сейчас я уже куда больше походил на монстра, а не на человека. Если бы не костюм, с учетом моих размеров, сшитый за экстремально короткие сроки, я бы не удивился, если бы при моем появлении во дворце поднялась бы тревога. Но именно страха не было ни в одном человеке. Объяснить это можно было только одним образом. Они были на 100% уверены в том, что не пострадают. И так как ко мне, очевидно, ни у кого из присутствующих не было доверия, их уверенность могла крыться лишь в 2 вещах. Первое – это первый столб. Ялиана Шерли, если верить собранной мною информации, была настоящим монстром. Пик 8-й ступени, Выше люди забирались только в Полемской империи, она совершенно точно была куда сильнее Асвала, и надежды на победу против нее у меня не было никакой. Так что ничего удивительного не было бы в том, что с присутствием в зале Ялианы всякие волнения можно было отбросить. Однако мне все-таки не слишком верилось, что дело было только в ней. Она была телохранительницей короля, не отходила от него ни на шаг и вряд ли как-то активно участвовала в жизни страны, чтобы сформировать настолько непоколебимую репутацию. И тут на сцену выходила вторая возможная причина уверенности всех этих людей в собственной безопасности. Они доверяли не Ялиане, а королю Кримзону, стране, что он возглавлял уже почти 40 лет после убийства своего отца выжившими сторонниками старого режима. Если так, то я попал в действительно очень суровое место. Настолько преданные королю, либо же настолько уверенные в его силе люди, при этом составляющие костяк страны, Зала, хотя и не особо светилась на мировой арене и не вела крупных войн с самого переворота, наверняка смогла бы уже сейчас очень удивить всех своих соседей. О вторжении Полемской империи, скорее всего теперь неизбежное из-за моих действий, изначально предполагаемое мной как одностороннее избиение, вполне могло обернуться чем-то куда более интересным. Сама церемония посвящения была недолгой. Подойдя к трону, я опустился на колено и несколько раз сказал да на вопросы о том, клянусь ли я защищать, хранить и поддерживать его величество и страну. После мне на шею, рядом с амулетом-переводчиком, повесили куда более тонкую и изящную цепь с кулоном в виде ладони с семью пальцами и ощеренной зубастой пастью посередине, гербом страны. А затем его величество, поднявшись со своего трона, подошел и сделал вид, что помогает мне встать. Вообще, насколько я понял, это не должно было быть формальным жестом, но из-за моих размеров опереться на протянутую руку короля мне было бы невозможно при всем желании. И на этом церемония посвящения в столпы окончилась. Не сказать, чтобы я был разочарован или типа того, скорее наоборот, то, что все прошло так быстро, мне очень даже понравилось. Но по всем моим представлениям о дворцовых церемониях это должно было продлиться, ну, хотя бы час, но, конечно, расходиться пока что никто не собирался. Церемония церемонией, а не устроить праздник в честь назначения нового столпа и не позволить ему познакомиться с людьми, собравшимися со всей страны, было бы неправильно. Тем более, что я впервые, кажется, с того момента, как прибыл в столицу Тхалсы, был в красивом. Все 100 с лишним человек, включая самого короля Кримзона, перешли в банкетный зал, где уже были подготовлены столы с закусками и выпивкой. И, что меня особенно порадовало, организаторы подумали обо мне, о том, насколько сложно мне будет есть крошечные птичьи крылышки и запивать это крепленным из малюсеньких рюмочек. Слабоалкогольных напитков вроде вина или пива в зале, похоже, не признавали, и даже дамы пили что-то наподобие коньяка или виски. Рядом с обычными столами для обычных людей организаторы установили здоровенный, высотой в 3 метра, столище с несколькими блюдами, наполненными мощными говяжьими стейками. Тут же стояла моя личная рюмка, по размеру скорее похожая на мощную пивную кружку, и бокал для безалкогольных напитков, напоминающий кубок Лиги чемпионов по футболу. Действительно, очень заботливо и предусмотрительно, я даже умилился. К тому же у меня в принципе было отличное настроение после похищения любовницы третьего сына Полема, да и в столице Залы меня встретили очень радушно и, что меня особенно порадовало, без тошнотворных подлизывания и притворного восхваления. Так что, закинув в рот пару стейков, идеально приготовленных медиум рейр и залив их 3 литрами вкуснейшего морса, я окончательно раздобрел и с совершенно искренней улыбкой пошел знакомиться с элитой страны. Правда, поначалу, несмотря на то, что я был героем вечера, разговоры не ладились. Ну, и неудивительно, на самом деле, неизвестный чужак, явившийся из ниоткуда сразу на один из самых высших в стране постов, ростом в 5 с лишним метров, да к тому же явно способный в буквальном смысле сожрать всех присутствующих без соли и соусов, я бы тоже от такого держался подальше. Пара людей, подошедших ко мне первыми, после нескольких дежурных вопросов смущенно извинились и ретировались, а одиноко стоявшая чуть в сторонке девушка, когда я просто глянул в ее сторону, вздрогнула и поспешила скрыться в дамской комнате. Все-таки немного разный уровень смелости требовался для того, чтобы смотреть на меня, стоявшего отдельно, находясь в толпе союзников и единомышленников, и для того, чтобы разговаривать со мной лично, запрокидывая голову высоко вверх и видя треугольные зубы, как у акулы. Встретил бы я на земле на какой-нибудь вечеринке такое отношение, просто махнул бы рукой и занялся бы своими делами. Но сейчас я не мог позволить себе стоять у стеночки. И даже не потому, что мне нужна была дружба с этими людьми. Вообще не была нужна. Мне было нужно их уважение. Было нужно, чтобы они поняли, во-первых, что я не шут гороховый и не заморская диковинка, в которую можно тыкать пальцами, а во-вторых, что я не тот, кого можно игнорировать. А потому, оглядев пристальным взглядом толпу, уже почти целиком разбившуюся на небольшие группки и загудевшую светскими беседами, я вздохнул и шагнул к тому, кто бы технически не смог от меня сбежать. «Здравствуйте еще раз, Ваше Величество. Вы уже знаете, какой пост я займу в зале». Елена за спиной короля нахмурилась еще сильнее и явно уже приготовилась потребовать моих родителей явиться в школу. Но Кримзон остановил ее жестом и вежливо улыбнулся мне в ответ. «Еще раз приветствую, Тим. Могу же я обращаться просто по имени?» «Разумеется». «Отлично. Честно сказать, мы так пока и не определились. Правительственная система залы за последние годы была отлажена до почти идеального состояния и найти занятие, достойное твоей силы, довольно затруднительно. Ты ведь не из тех, кто, как и Смол, предпочтет работу с бумажками. Мне бы этого очень не хотелось. Вот и я так подумал, узнав из отчета Юнлани о твоих достижениях. Вы имеете в виду первого стража 17-го форпоста?» «Да, конечно», король на секунду поднял бровь, явно удивленный моим вопросом, а затем вдруг совершенно искренне и задорно рассмеялся. «Она что, до сих пор играет в эту анонимность? Пора бы уже прекратить, честное слово. Вы настолько хорошо знакомы?» «Знакомы, конечно. Она была моей няней. По традиции слуги во дворце не должны иметь имен, и Юна раскрыла мне свое под большим секретом. Я предлагал ей остаться и стать няней для моих детей, но после того, как я взошел на престол, она попросила о переводе, так что я ее уже лет 35 не видел. Как она, кстати?» «Отлично», я не смог сдержать улыбку. Оказывается, за суровой внешностью первого стража скрывалась бывшая няня, пусть и самая главная в стране, живет и здравствует. «Рад слышать. Возвращаясь к твоему вопросу, я предлагаю тебе отправиться на полученные земли и немного освоиться там, а мы пока придумаем, чем тебя занять, чтобы тебе не было слишком скучно, и мне было полезно. Думаю, дней 10-15 вполне хватит и на то, и на другое. Замечательный план, Ваше Величество. Мне тоже так кажется. Как тебе гостеприимство залы? Более чем радует, спасибо. Опять же, рад это слышать. Я приказал оказать тебе лучший прием, достойный человека, убившего Майгу и разоблачившего предательство, которое могло бы стоить жизни десяткам тысяч людей. И я очень надеюсь, что и впредь никому из моих слуг не придет в голову, что к пятому столпу залы можно относиться с пренебрежением. Последнюю фразу Кримзон сказал чуть повышенным тоном, и в неожиданно затихшем зале его голос наверняка вошел в каждые уши. По идее, цель короля была совершенно очевидна. Однако я понял и другую сторону этого жеста, и благодарен Кримзону совершенно не был. Я подошел к королю, чтобы продемонстрировать свою значимость и уверенность. По моему плану, после нашей небольшой беседы у окружающих должны были появиться мысли в духе: «О, он действительно крутой, с ним обязательно надо дружить». Однако после его слов я стал выглядеть как мальчишка, подскочивший к отцу жаловаться на других детей, которые не хотят с ним играть. Собравшиеся гости все равно подошли бы ко мне, может быть, с меньшим энтузиазмом, но подошли бы. Но теперь в их головах останется не то, что я крутой, а то, что король вступился за меня и заставил их со мной поговорить. И вряд ли Кримзон сделал это случайно. Ему не нужны были крутые ребята. Как он сам только что сказал, ему нужны были слуги. Покорные и, что важнее, не имеющие воли, желания и возможности завладеть влиянием, хотя бы сравнимым с его. Я не должен был обманываться. Несмотря на то, как радушно меня приняли, и как открыто и дружелюбно вел себя со мной король, зала была страной жесткого тоталитаризма и тирании, а передо мной стоял тиран. Его отца убили, когда Кримзону было 14. В 15 он был коронован. Сын революционера и узурпатора, окруженный недобитыми сторонниками старого режима, получивший в наследство почти разрушенную гражданской войной страну. Предыдущий король начал восстанавливать залу, запустил процесс. Но, когда он умер, этот процесс был в лучшем случае на начальной стадии. А теперь, судя по тому, что я уже увидел, страна могла посоперничать даже с сильнейшими из Большого Союза вроде Лагра, откуда были родом Иргла и Асваль. И сделал все это никто иной, как Кримзон, сумевший, взойдя на престол в подростковом возрасте, не только сохранить свою жизнь, но и подмять по себя весь послевоенный хаос и вылепить из него единую и сильную нацию. Чтобы добиться подобного, 1/8 ступени было далеко недостаточно, хотя это само по себе уже можно было считать невероятным достижением. Требовались невероятно острый ум, смелость, стойкость, хитрость, жестокость. В конце концов, я для него, как бы он ни улыбался и не смеялся, был лишь еще одним инструментом. А инструменты не должны были выскакивать из рук и пытаться вонзиться тебе в ногу. И в этом не было ничего личного. Бизнес и только бизнес. А чтобы иметь возможность игнорировать подобные выходки его величества, я должен был заполучить силу, сравнимую с той, что была у него в руках. Не силу одаренного 8-й ступени, а силу всей страны. Силу 4 столпов, множества кланов, промышленности и производств, армии. И даже так эта сила была все равно куда меньше, чем та, что требовалась мне, чтобы убить Палема. Определенно, мне предстоит еще очень и очень много работы. И предоставленные мне королем 2 недели отпуска я не собирался тратить на отдых. Впрочем, 2 недель и не понадобилось. Через 8 дней после королевского приема я тренировался во дворе собственной усадьбы. Магия творила чудеса и, начав сразу по прибытии на вверенные мне земли, отправленная мной из форпоста команда с поддержкой местных умельцев всего за 10 дней отгрохала мне здоровенный особняк. Причем, что было особенно важно, он был сделан именно для меня и под мои габариты, и даже с расчетом на будущий рост. То есть каждый из 3 этажей был высотой по 12 метров, в дверные проемы можно было проехать на карете, а в гостиной устроить турнир по теннису. Прохаживаясь по даже мне казавшемуся немного большим дому и глядя на отдельные элементы вроде дополнительных лестниц, предназначенных для нормальных людей, я ощущал себя самым настоящим Гулливером. Он, правда, был больше лилипутов в 12 раз, а я, только в 3. Но кто знает, к чему я в итоге приду. И еще одним приятным сюрпризом была сооруженная специально для меня тренировочная площадка. Не знаю, сколько тонн стали на это ушло, но при взгляде на комплект из 20 гантелей, самая маленькая из которых была размером с мою голову, а самая большая имела радиус в 4 с небольшим метра, при том, что это были далеко не единственные снаряды, приходило понимание, что немало. Тем более, что пол площадки тоже был устелен сплошным слоем металла. К сожалению, иного способа для меня достаточно напрячь мышцы не было, а это было необходимо, так как во мне еще оставалось немало энергии из Литграба, и ее стоило поглотить. И вот, я, лежа на полу, тягал одной рукой штангу, как вдруг ко мне подскочил Шита. «Тим, важные новости». «Что такое?» Опустив штангу на землю рядом с собой, я сел и глянул на япончика. «Мне пришло назначение от короля, нет, от наблюдателя, отправленного к границе». Пришло сообщение, что войска имперцев вторглись на территорию Залы. Я хлопнул ладонь по стальной пластине пола, оставив в ней вмятину. Отлично. Глава 10. Новости о вторжении Палемской империи я получил куда раньше, чем король. А все потому, что в этом мире, несмотря на множество попаданцев, до сих пор не приняли такие замечательные изобретения, как телеграф или радио. Сообщения доставлялись по старинке, курьерами. Иногда магией. Но такие дары были очень специфичны и далеко не везде можно было заснуть одаренных с подобными способностями. Правда, курьеры магического мира были в разы быстрее земных, так что ждать реакции от королевского дворца долго было не нужно. Но я ждать и не собирался. Лучший способ не позволить королю, очевидно куда больше меня смыслящему в политических интригах и манипуляциях, прогнать меня с разворачивающегося фронта боевых действий, это прибыть туда до того, как король успеет отреагировать. Потом меня, возможно, и отзовут. Я не исключал этой возможности. Потому что уж кем Кримзон не был, так это идиотом. Думаю, у него наверняка закралось бы подозрение в слишком большом совпадении по времени между моим появлением в Залле и вторжением имперцев. Это было неизбежно, и потому я даже не пытался как-то смазать свою подозрительность. В конце концов тот, кто громче всех кричит о том, что невиновен, в большинстве случаев и оказывается преступником. Я не собирался скрывать это совпадение, я хотел вывернуть его в свою пользу. Еще когда был в форпосте и готовился к отправке в Заллу, я начал задвигать телегу о том, что правительство страны слишком безалаберно относится к своей западной границе. Мол, зона, оберегаемая одним единственным Майгу, не может быть стабильной настолько, чтобы махнуть на нее рукой и не держать там никаких гарнизонов. И землю именно в этом районе я выбрал, объяснив тем, что в случае чего хочу не допустить продвижения имперских армий вглубь территории страны. А по поводу того, что вторжение произошло именно в тот момент, когда появился я, у меня был железобетонный ответ. Из-за меня же и вторглись. Из-за того, что Зала заполучила свой пятый столб и империя, похоже, больше не могла игнорировать эту свою границу. Я обсудил это с теми из своих подчиненных, кого знал дольше и доверял больше, и мы сошлись на том, что это действительно здравый аргумент. Из-за географических особенностей получалось так, что на всего около 300 километров границы империи приходились одновременно территории Залы, огромного и мощного королевства трех праведных, а также куска диких земель с черепашьей рекой, владениями крайне сильного Майгу, сравнимого с пятью великими и Фирстерном. Даже огромная Полемская империя не обладала бесконечными ресурсами, а ведь они вели войну, по сути, со всем миром. И настолько большие силы, скопившиеся на одном относительно небольшом участке границы, это никогда не будет хорошо. А когда Зала заполучила еще одного одаренного уровня восьмой ступени, которых и в самой империи было не так, чтобы много, у полемцев, условно говоря, не выдержали нервы. С какой бы стороны я ни смотрел на эту версию, она продолжала казаться мне вполне правдоподобной. Более того, хотя я точно знал, что вторжение не произошло бы так скоро, если бы я не утащил за собой Юлу, я даже не мог утверждать, что придуманная мной причина не стала реальной мотивацией имперцев. Да, вероятно, где-то там из-за кулис третий сын Полема в полном бешенстве из-за того, что у него украли любовницу, занимался эскалацией этого конфликта и подталкивал войска к наступлению. Но людям-генералам имперской армии, если откровенно, должно было быть совершенно наплевать на то, что там у Майгу за проблемы с личной жизнью. Они воевали и должны были либо получить выгоду от войны, либо не допустить, чтобы выгоду получил противник. Так что, как бы Кримзон меня не подозревал, никаких реальных обвинений мне предъявить он бы не смог. По крайней мере, пока не обнаружил бы у меня в особняке Рюлу, переварившую недавно осужденного на смертную казнь насильника и убийцу. Да, он мог, по праву короля и тирана, обвинить меня и наказать без каких-либо доказательств. Но я сильно сомневался, что он бы так поступил. Потому что, принимая меня на позицию столпа, он, очевидно, тоже шел на серьезный риск. Неизвестный чужак, без прошлого, без клана, непонятно откуда взявшийся, да и в целом крайне подозрительный. Допустим, за меня поручилась его няня, но Кримзону было уже за 50, черт побери. Как бы они ни были близки в его детстве, сейчас слов первого стража никак не могло быть достаточно, чтобы быть уверенным во мне на 100%. Что бы он ни говорил, я не сомневался ни секунды. Если бы не это вторжение, меня бы на ближайшие пару лет отправили в какую-нибудь глушь делать ничего. Единственное, для чего я был бы нужен, это формальное увеличение количества сильных одаренных в стране, чтобы получить преимущество на межнациональных замерах писек. Что-то из разряда: у нас 6 крыльев, а у вас всего 4 столпа. Так что от той хрени, которую вы потребовали, получите только половину. Брехня, у нас уже 5 столпов, а еще король сам, одаренный восьмой ступени, так что мы сравнялись. Отдавайте всю хрень целиком, а будете и дальше выпендриваться, мы еще потребуем. Становиться дополнительными сантиметрами на метафорической письке мне совершенно не улыбалось, а для того, чтобы избежать этого, нужно было успеть натворить достаточно, чтобы даже подмятые королевским дворцом СМИ не смогли просто замести это под ковер. Например, остановить вторжение армии Полемской империи, армии, которая из-за отсутствия нормального гарнизона на западной границе должна была успешно продвинуться далеко вглубь территории страны, прежде чем ее остановили бы подоспевшие подкрепления. И для того, чтобы это сделать, я, как и все мои подчиненные, старательно готовились последние дни. Правда, к сожалению, успехи в подготовке были куда меньшие, чем мне бы хотелось, и даже меньшие, чем то, на что я рассчитывал, расписывая в голове план минимум. Откровенно говоря, успехов, по сути, не было вовсе. Да, Зала была страной, входящей в Большой Союз, ее король был на восьмой ступени, а покровительствующий стране бог наверняка был сравним по силе, если не сильнее пяти великих. И да, за 30 с лишним лет правления Кримзон превратил свою страну в отлаженный механизм с почти идеальной системой правления и без единого намека на антиправительственные движения. Но это не означало, что все население Золы было одинаково сильно и замотивировано. И, при том, что я выбрал лучшее место для того, чтобы оперативно отреагировать на вторжение империи, я в тот же момент выбрал худшее место, где это можно было провернуть. Запад страны, вытянутый узенький треугольничек, граничащий с огромной пустыней, настолько безжизненный, что там даже монстры не выживали, а потому она не считалась частью диких земель, в Золе выполнял ту же роль, что в теле человека выполнял аппендикс. Сюда сбрасывалась вся та дрянь, что не пригодилась или даже оказалась вредной, чтобы не мешать работе остального организма и не мозолить лишний раз глаза. Конечно, это не было похоже на какой-нибудь маргинальный район, где даже днем было страшно оказаться на улице без ножа, а ночью, если приходилось все-таки выйти, оставалось только молиться за упокой своей души. Кримзон не был настолько ленив. Даже на этой ненужной, по сути, территории, следили за точно таким же строгим исполнением законов страны, как и в столице. И это, на самом деле, меня по-настоящему восхищало. Потому что я примерно представлял, как может выглядеть страна вокруг тех небольших участков, куда падают лучи софитов. Ненужным и вредным для страны, отправлявшимся в этот аппендикс, были не преступники. Их вполне оперативно наказывали прямо на месте, и зачастую после этих наказаний куда-то отсылать человека можно было уже в наглухо заколоченном ящике. Ненужный в Золе было синонимом слова «слабый». Центральная часть страны, где жаркий климат и плодородные почвы создавали едва ли не идеальные условия для жизни, принадлежали тем, кто мог за эту идеальную жизнь побороться. Сильнейшие кланы с одаренными шестых и седьмых ступеней и крупнейшие предприятия, изготавливавшие лучшие в стране товары. А чем дальше на запад, чем ближе к пустыне, чем хуже земля, меньше урожая и сложнее жизнь, тем слабее становились обитатели этих земель. И в самом кончике аппендикса, на выбранных мной территориях, где из-за почти круглогодичной жары и редких дождей даже самые устойчивые культуры росли с большим трудом, средняя сила кланов уступала таковой даже в Тхалсе. Сильнейшие одаренные, главы местных кланов, встретившие сначала моих подчиненных, а потом и меня, были лишь на четвертых ступенях, а главный костяк этих кланов составляли одаренных вторых, редко третьих ступеней. Я не сталкивался с таким уже пару месяцев и успел напрочь забыть, насколько когда-то сильными мне казались ребята вроде Солара, наследника Вирга. Третья ступень, гений клана, сука. Да сейчас любой из моих подчиненных мог в одиночку сравнять с землей все кланы региона до единого. При этом почти все главы кланов, с кем я разговаривал, совершенно искренне считали, что все в порядке и так и должно быть. Их не то, что не волновало то, что они – это самые отбросы в стране и что даже с магией они после выплаты налогов едва сводят концы с концами. Не волновало то, что в стране, где они жили, такой уровень силы считался даже не дном, а дном дна. Не волновало их даже то, что их детям, и детям их детей, если они вдруг окажутся по-настоящему амбициозными и замотивированными, будет технически невозможно пробиться. Ведь сила клана и всех его членов была тесно завязана на силе бога-покровителя, и без стабильного всеобщего роста сил бог банально не сможет раздавать большие объемы дара. Но больше всего меня бесило даже не это. Едва ли не в бешенство я пришел, когда попытался объяснить главам местных кланов о потенциальной угрозе со стороны империи, а в ответ получил уверенное: «Мы, конечно, слабы, но если эти полимцы вторгнутся, наш великий король нас защитит». Услышав такое, я пару секунд сидел, просто глядя на сказанувшего эту чушь, а потом понял, что он не только был совершенно серьезен, но и даже после моего многозначительного взгляда ничего не осознал. После чего я на всякий случай поинтересовался у присутствовавшего тут же представителя королевского дворца, какие у меня имеются полномочия на вверенных мне землях, и, получив ответ, что я могу распоряжаться землями и людьми на них как захочу, пока это не вредит стране, я в ту же секунду снес идиоту, посмевшему сказать эту чушь, голову. Я никогда не был ярым патриотом, и никогда бы не потребовал того же от других. То, что ты родился на некой территории, это не твоя ответственность, а того, чья это была территория. Ровно так же, как родители не имели никакого права заявлять детям что-то вроде: «Я тебя родил, так что ты должен меня слушаться. Это не так работало и детский аргумент. Я не просил меня рожать. Вызывавший во всех виденных мной мамах и папах какой-то животный гнев, на самом деле был вполне справедлив. Тем не менее, было кое-что, что я ненавидел куда больше беспричинных требований послушания и каких-то компенсаций от родителей или государства. Нахлебничество. Одно дело, когда ты маленький ребенок, не способный никак о себе позаботиться, но при этом вынужденный как-то отрабатывать само свое существование. И совсем другое, когда ты здоровый лоб, сидящий на шее у родителей, не желающий ничего делать и во всем рассчитывающий на мамку. Допустим, эти идиоты были согнаны в самую дальнюю точку страны за свою слабость, тут им ни за что благодарить Кримзона. Но сидеть на жопе ровно, используя эту самую слабость в качестве причины для того, чтобы продолжать ни хрена не делать и без зазрения совести пользоваться всем тем, что получили от короля. Честно, мне очень хотелось прибить и всех остальных собравшихся глав кланов. Они ведь наверняка думали точно так же, просто им повезло иметь чуть менее длинный язык. Однако геноцид верхушки власти региона все-таки не был хорошей идеей, тем более прямо перед вторжением. Как бы эти суки ни были мне противны, под их контролем находились десятки тысяч простых жителей, ни в чем не повинных. И если бы из-за моей вспышки гнева во время атаки империи кланы замешкались бы со спасением и эвакуацией гражданских, это была бы непростительная ошибка. Тем не менее, и рассчитывать на них я, разумеется, не собирался. Так что единственное, что я сделал в рамках подготовки к потенциальному вторжению, это приказал проверить и обновить, если нужно, убежища для мирных жителей, а также убедиться, что к этим убежищам можно будет достаточно быстро добраться всем, кто в этом будет нуждаться. Тут, неожиданно, мне повезло. Убежища были частью государственной инфраструктуры, контролируемой правительством. Так что за ними местные были вынуждены следить, вопреки всему нежеланию, чтобы не получить от проверяющих по шапке и не быть обвиненными в измене. Так что по крайней мере в случае чего от сражений с имперцами пострадает минимально возможное количество гражданских. Однако в остальном меня ждало разочарование за разочарованием. Качество местных кузнец и квалификация кузнецов были такими, что чинить доспехи большинства моих подчиненных не представлялось возможным. А 3/4 хранилищ с продовольствием, те, что находились в ведении не государства, а кланов, не были почти никак защищены, в случае чего полимцы вполне могли сжечь их и спровоцировать голод во всем регионе. Но больше всего меня расстроило то, что на призывной пункт, открытый моими ребятами в главном городе региона, почти никто не пришел. Понятно, что было глупо ожидать, что с таким отношением старшее поколение всерьез решится на противостояние войскам империи. Но я надеялся, что хотя бы среди молодого поколения найдутся те, кто решит, если не побороться за страну или свой клан, то хотя бы попытаться чего-то достичь. Сменить бога и перейти в другой клан, чтобы получить большую силу, было невозможно. Но отличившихся в бою солдат, при наличии у них образования и какого-никакого варящего котелка в зале вполне могли повысить до штабных офицеров. А это какой-никакой, но социальный лифт, на котором в идеале можно было подняться аж до позиции министра. Я не рассчитывал на патриотов или идейных персонажей, но я думал, что даже в этой жопе мира найдутся амбициозные ребята. Хрен там, пришло всего около 150 человек, больше сотни из них около бомжи, кто-то вообще даже не одаренный, явно позарившиеся на обещание денег и бесплатной кормежки. Еще человек 40, скорее просто отчаявшиеся ублюдки, явившиеся просто потому, что исчерпали все альтернативы в жизни. Этих персонажей я бы не взял с собой в бой даже в качестве пушечного мяса. И только десяток добровольцев принадлежал примерно к той категории, что я хотел увидеть. Я даже пришел посмотреть на них лично, потому что они для меня выглядели как какие-то редкие зверьки из красной книги. Молодые парни и одна девушка из местных кланов, у которых на лицах читали серый энтузиазм и отвращение к той трясине, в которой они жили до сих пор и из которой никак не могли выбраться. Десяток из более чем 200-тысячного населения региона. Максимально разочаровывающе. С одной стороны, это могло бы стать вызовом для меня. Миссия по развитию территории, превращению самой слабой области страны в сильнейшую. Так обычно ведь бывает в книгах. Но с другой стороны, и эта позиция была мне в миллион раз ближе, с какой стати я должен был этим заниматься? Потому, что я получил эти земли от Кримзона. Потому, что спровоцировал наступление имперцев. потому что без меня они бы в итоге деградировали в обезьян обратно, это все была такая чушь. Эти люди не хотели, чтобы им помогли стать сильнее. Они хотели, чтобы сильные пришли и решили все их проблемы. А я не был ни разу добрым самаритянином, чтобы спасать тех, кто этого не хочет. Пусть поработают по-настоящему, возможно, впервые с момента своего рождения, чтобы защитить мирных жителей. Пусть хотя бы так покажут свою полезность. И возможно, тогда я найду в себе частичку сострадания. А пока что для меня эти апатичные и тупые бараны были не более, чем бесполезным балластом. Ведь у меня так-то были свои планы и свои амбиции, в отличие от планов и амбиций Кримзона, никак не связанные с управлением страной или налаживанием политической системы. В итоге, после того, как мы получили информацию о вторжении и собрались меньше чем за час, навстречу армиям Полемской империи выдвинулись 66 человек, считая меня и новобранцев из призывного пункта. Против, по докладам, 20-тысячной армии. И все время, что мы бежали вперед, с моего лица не пропадала довольная улыбка. Армия Полема, жди меня. Глава 11. Единственным нашим преимуществом, о котором я мог подумать, была внезапность. Эффект неожиданности, способный, на самом деле, очень на многое, если судить по моему опыту уличных драк. Сейчас ситуация была совершенно иной, разумеется. Вместо улицы широкая степь с узкой, всего около сотни метров, лесополосой по одной стороне. Вместо агрессивного бугая 20 тысяч человек, стройным маршем широким шагом идущие по этой степи. А вместо меня, мелкого пацана ростом метр с кепкой, пятиметровая когтистая клыкастая туша в окружении небольшого, но реально мощного отряда. Мы собирались напасть как раз из-за этой лесополосы. Правда, пока что сидели посреди другой степи, более чем в 5 километрах от проходящей мимо армии. Нельзя было позволить учуять нас поглотителем. А мне еще предстояло составить план атаки. Черт, как будто у меня был опыт реальных боевых действий и противостояния целым армиям. Не было, разумеется. Но я всегда придерживался мнения, что сражение войск вполне можно сравнить с обычным кулачным боем. Отдельные отряды и объединения – это кулаки. Выставленные щиты – это блоки. Маневры, перемещения и увороты. Разумеется, при такой аналогии выходило, что сражаются какие-то жуткие осьминоги. Но, с другой стороны, почему бы и нет? Осьминог, человек или армия, победа в любом случае была возможна только 3 способами. Первый – выиграть по очкам, обменять условную 1000 своих воинов на 1500 воинов соперника, заставить его осознать, что победы ему не видать. Второй – вымотать, наносить удар за ударом по корпусу, плечам, флангам и тылам, оставляя синяки и разрывая вражеское войско в труху. В процессе ты мог понести даже больше урон, чем твой противник. Но тут было важно то, кто дольше продержится на ногах. И если это будешь ты, значит именно ты победил. И третий – нокаут. Отправить противника в отключку точным ударом в челюсть, заставить армию потерять саму возможность сражаться, обезглавив ее, убив ее генерала. Чисто теоретически – нам подходили все 3 варианта. В бой должны были пойти лишь одаренные 5-й и 6-й ступеней, достаточно крепкие, чтобы выдержать любой из предложенных мной планов. Да, сохранить наверняка удастся далеко не всех, но мы могли и разменивать свои силы на вражеские, пусть и с невероятным коэффициентом, и партизанскими атаками постепенно изматывать врага, и даже ударить по его штабу. Однако последний вариант, разумеется, нравился мне больше всех остальных. Значит так, маги проложат нам путь через первые линии войск. Мы сейчас сбоку и они не ожидают нашего появления. Подготовьтесь и жахните сильнейшими заклинаниями, какими сможете, распределив между собой ближнюю, среднюю и дальнюю дистанцию, чтобы максимально эффективно использовать силы. Потом отступайте, у нас нет цели положить их всех тут или полечь самим. А я с бойцами тем временем прорвусь через образовавшуюся брешь и постараюсь добраться до генерала. План достаточно простой, но особых маневров с таким составом не покрутишь, так что, надеюсь, вы все выложитесь на полную и компенсируете малое количество качеством. Я рассчитываю на всех вас. Пара одаренных осталась с новобранцами. По-хорошему их в принципе не стоило брать с собой, но я захотел узнать, кто из них просто делает вид, что хочет чего-то достичь, а кому это действительно нужно и он готов ради этого терпеть даже такое дерьмо. Так что, хотя в бою они и не должны были участвовать, по плану им предстояло подойти к самой окраине леса и наблюдать за происходящим, пока старшие и опытные защищают их от возможных нападений имперцев и поглотителей. Остальные же, организовавшись в несколько групп, за пару минут обсудив распределение ролей и получив мое одобрение, построились в подобие боевого порядка. Я встал в середине строя, между магами, которые должны были нанести удар и тут же разбежаться по сторонам обратно в лес, и бойцами, которым следом за мной предстояло прорваться в сердце вражеского войска. «Вперед!» – низко пророкотал я, подгоняя всех эфирной силой ядра дара, и колонна из 49 одаренных, в большинстве своем шестых ступеней, устремилась на армию имперцев. Уже издали я смог примерно оценить силу войска, с которым нам предстояло сразиться, и то, что я увидел, вполне можно было назвать удачей. В середине и чуть ближе к тылу ярко горела аура восьмой ступени и рядом с ней 4 или 5 седьмых. Командование этих я собирался взять на себя. Также и вокруг ставки командования, и относительно равномерно по войску были распределены ауры шестых ступеней. Сосчитать точно я бы не взялся, но, думаю, их было около сотни. Пятые, четвертые и третьи сливались в единую мешанину, так что точно определить, сколько и кого, было сложно. Но, если ориентироваться только на сильнейших одаренных, у войска имперцев было не такое уж и большое преимущество перед нами. Разумеется, так делать ни в коем случае не стоило.